Текинский конный полк в составе 1-го, 2-го и 3-го эскадронов пулеметной команды под командованием полковника Кюгельгена уже находился в готовности к выступлению. Лавр Георгиевич привычно вскочил на коня, снял папаху, перекрестился и, дав знак рукой к движению, взял направление на юг. Текинский полк ушел за ним из Быхова, не скрываясь, обычным походным порядком со своим обозом. Всего походная колонна состояла из 24 офицеров, в том числе присоединившийся к текинцам георгиевец-прапорщик Гришин и 400 всадников. Уже на следующий день кавалер 3 боевых георгиевских наград, генерал-лейтенант Николай Николаевич Духонин, встречавший на Могилевском вокзале нового верховного главнокомандующего, прапорщика Крыленко, был буквально растерзан толпой матросов и солдат из прибывшего эшелона. Он был убит ударом штыка в спину балтийцем в вагоне Крыленко и оттуда был уже бездыханным выброшен под ноги толпе, которая набросилась на него со свирепостью голодной волчьей стаи. Вне всякого сомнения, такая же участь ожидала и всех быховских узников. Текинскому полку, если считать по прямой от Быхова до Новочеркасска, предстояло пройти около 900 километров. К столь долгому походу, да еще в зимнюю пору, полк был не подготовлен. В первые 7 дней было пройдено в юго-восточном направлении 180 километров. В действительности же гораздо больше, потому что за неимением карт корниловцы часто сбивались с верного пути и блуждали. От такого походного движения при наступивших сильных морозах в гололедицу на дорогах, без дневок и при плохо организованном снабжении, люди и лошади были совершенно измучены. К тому же русские обозники при первом же переходе бежали. Узнав о бегстве генерала Корнилова во главе текинского конного полка, верховный главнокомандующий прапорщик Крыленко потребовал от всех телеграфных станций района, примыкавшего к Быхову, сообщить в ставку о движении конной части. Совет народных комиссаров в Петрограде прекрасно понимал, что нельзя было пропускать несостоявшегося военного диктатора в казачьей области юга России. Крыленко и совнарком беспокоило и то, что ушедшие из ставки ударные батальоны тоже двинулись в сторону Дона. Первый бой красным войскам они дали под городом Жлобиным, после чего пошли на юго-запад, преследуемые большими силами красногвардейцев. Близ города Белгорода в начале декабря ударники, потрепанные в нескольких боях, рассеялись, перестав существовать как воинские части. На 7-й походный день 26 ноября, в день Георгиевского праздника, беглецы вышли к линии Московско-Брестской железной дороги у станции Унеча, севернее города Стародуба Черниговской губернии. Имея местного крестьянина-проводника, текинцы в лесу у села Писаревка нарвались на засаду, которая встретила их ружейными залпами. При переходе через железнодорожное полотно близ станции Песчанка полк попал под сильный пулеметный и пушечный огонь красногвардейского бронепоезда и понес большие потери. Текинский полк рассеялся и с трудом был собран под Корниловым. Убита лошадь. После переправы через реку Сейм конный полк попал в не совсем замерзшее болото. Мороз одержался крепкий, а всадники-туркмены были плохо одеты. С трудом добывалось продовольствие, фураж для коней, у которых позбивались подковы. Местное население неизвестную иноземную кавалерийскую часть встречало настороженно. Корнилов, полагая, что текинцам будет безопаснее идти одним, без него, оставил свой преданный полк. Большая часть полка двинулась через Трубчевск на Киев. С генералом осталось небольшая группа из 11 офицеров и 32 всадников. В селе Погары Лавр Георгиевич простился и с ними, приказав им догонять свой полк. Местный житель Манжа доставил Корнилова, переодевшегося в крестьянскую одежду, с паспортом на имя беженца из Румынии Лариона Иванова на станцию Холмичи, где тот сел на поезд, отправлявшийся через город Конотоп в южном направлении на Новочеркасск. Лавр Георгиевич отправился на Дон один. Спустя неделю после немалых дорожных трудностей он оказался в столице Донского казачьего войска. Что же стало с тыкинским конным полком? Обе его части соединились в Погарах. Устроив там постой, чтобы дать лошадям необходимый отдых, тыкинцы затем перебрались в город Новгород-Северский. До Киева дошла только часть полка, но больше. Там она вскоре была расформирована и после долгих мытарств отправлена в Ахал, то есть на родину, в Южную Туркмению. Другая, меньшая часть полка оказалась плененной и была отправлена в Брянск. В годы гражданской войны только единицы тыкинцев служили впоследствии в рядах Белой добровольческой армии. Там они вновь стали телохранителями Лавра Георгиевича. Так тыкинский конный полк, отличившийся в Первой мировой войне в боях на полях Галиции, прекратил свое существование в рядах старой русской армии. Но больше он известен в истории как преторианская гвардия несостоявшегося военного диктатора генерала Корнилова. Исход тыкинского конного полка из Быхова в истории белого движения стал легендой. Два корниловца-поэта, быховских узника, посвятили походу тыкинцев под командой любимого ими генерала Корнилова свои стихи. Одним из авторов был капитан Александр Брагин. «Слава вам, тыкинские джигиты! В России гордость сберегли! Подвиг ваш отныне знаменитый вспомнит летопись родной земли!» Вторым быховским поэтом оказался Борис Будилович, переводчик из разведывательного отделения Деникинского штаба Юго-Западного фронта. Он писал: «Он, тыкинский полк, от врагов коварной мести вождя Корнилова спасал. Поход тяжелый совершал, готовый смерть принять на месте, и он погиб в борьбе кровавой, свой до конца исполнив долг».